Может, она окажется той ласточкой, что сделает весну? Святослав Николаевич объявил, что пришел забрать нас с собой. Гости уехали довольно рано, комнаты для нас готовы. Мы попытались расплатиться за ночлег в Рестхаузе, но Святослав Николаевич решительно воспротивился. «Со вчерашнего дня вы мои гости». Мы простились со старинным замком, оставив в нем на неопределенное время, Святослав Николаевич обо всем договорился, нашего шофера не пальца. Деви Карани, юная и одухотворенная красота, которой хорошо известна по портретам работы ее мужа, встретила нас в высшей степени приветливо. Она была в ярком праздничном саре, в волосах гвоздика. Сокрушенно разводя руками, она сообщила, что такой казус, чтоб некуда было поместить гостей, за 29 лет их совместной жизни случился впервые. По ее словам, она так расстроилась, что не спала до 2 часов ночи. «То, что вы приехали, — сказала Девика, — хороший знак. Долина Кулу принимает далеко не всех. Многие хотят сюда попасть, а не могут». Еще раз выяснилось, какое исключительное стечение обстоятельств благоприятствовало моей гималайской поездке. Обычно Рерихи в жаркое летнее время выезжает к себе в горы на месяц, а то и на два. Но на этот раз, так как год сложился напряженным, столетний юбилей Николая Константиновича Рериха требовал много сил и хлопот, они вырвались сюда всего лишь на 7-8 дней. И если бы я приехал в Индию чуть раньше или чуть позже, то вряд ли бы увидел Гималай. «Мистер Свиридов», — обратилась ко мне Девика с несколько торжественной интонацией в голосе, — «еще вчера я поняла, что в прежних жизнях вы были индусом, поэтому я повторяю то, что произнесла вчера мысленно: добро пожаловать на родную землю». Как я уже говорил, теория перевоплощения пустила цепкие корни в сознании индусов. Ее придерживается как религия, исповедующая многобожие, индуизм, так и религия без бога, буддизм. Да и многие духовные учения Индии, объявившие о разрыве с догматическими религиозными традициями, тем не менее строят здания своей духовной этики на краеугольном камне теории перевоплощения. Поэтому древнейший и таинственный символ — змея, кусающая свой хвост, его, кстати, можно обнаружить и в рукописях средневековых алхимиков, здесь считается олицетворением кругообразного движения человеческого духа. Человек живет не однажды, верят индусы, не однажды он возвращается на землю, и круг его жизни, разумеется, не замыкается на одном единственном месте. Проживший несколько воплощений в Китае, может быть воплощен потом во Франции или в Англии. Живущие в промышленных центрах Америки в следующей жизни могут оказаться в затерянных уголках джунглей и так далее. В цикле человеческих жизней, говорят сторонники теории перевоплощения, не играет особой роли географическое положение. Даже национальность, религия и им присущие свойства не играют роли, если сам человек не привязал себя к ним ненавистью или преступлениями в такой же мере, как и суевериями или тяжкой любовью. Среди сил, сковывающих свободу духа человека, наиболее неразрывные связи плетет ненависть. Если, живя среди своего народа, человек ненавидел его, он будет много раз воплощаться в том же самом народе, пока не победит своей любовью всех горестных обстоятельств, а может быть и преступлений, которые явились результатом его ненависти.